Обе умерли в один месяц, и с тех пор я потерял интерес к разговорам с большинством людей. Не знаю, о чем с ними говорить. Это одна из причин, почему я поселился тут. А другая причина — лес. Когда-то много лет назад он занял в моей жизни особое, ни с чем не сравнимое место. А потом долго-долго мы с ним жили порознь. И только когда вокруг меня внезапно стало тихо, я вдруг понял, как же мне не хватало леса. И вскоре уже не мог думать ни о чем другом. Если уж я не умер, там и тогда же остается одно — уехать в лес. Вот и все. Проще простого. Так мне тогда показалось и до сих пор кажется. Включаю радио. На Р2 утренние новости. Русские обстреливают Грозный. Они снова наступают. Но им не победить. Триумф не будет долгим. Это ясно как день. Даже Толстой понимал это. А его «Хаджи Мурат» написан 100 лет назад. Просто диву даешься, что митрополии не могут усвоить этого урока. Понять, что таким образом они разваливают сами себя. Хотя сравнять Чечню с землей можно, конечно. Сейчас даже проще, чем 100 лет назад. В печи уютно потрескивает. Я достаю хлеб из хлебницы, отрезаю пару ломтей, ставлю воду для кофе. С крыльца доносится короткое резкое тявканье лиры. Это особые позывные. Их легко отличить от прочих лириных звуков. Она так звонит в звонок. Я впускаю ее в дом. Она входит и укладывается у разогревающейся печки. Готовлю завтрак себе и кладу еду в миску лиры. Но ей придется подождать своей очереди. Здесь я босс, и я буду есть первым. Вдали у леса занимается день. Я приникаю к окну, и то, что я вижу в утреннем свете, производит на меня сильное впечатление. Огромная береза, стоявшая посреди двора, рухнула под ветром. Она лежит между сараем и машинной несоразмерно огромная. Верхние ветки почти упираются в кухонное окно. Остальные, подмяв изгородь, легли на крышу машины. Но, падая, они еще сорвали водосток с сарая и согнули его, как латинское «у». Теперь оно болтается перед дверью в дровяной чулан, мешая ее открыть. Хорошо, что я запасливый. Наносил дров в дом. Так вот, что это был за хлопок ночью. Я автоматически вскакиваю. Но какой смысл сейчас кидаться на улицу, сломя голову? Теперь береза никуда не денется. Поэтому я снова усаживаю за стол и доедаю завтрак, поглядывая в окно и думая, как мне теперь убрать эту великаншу, которая так вольготно разлеглась посреди двора. Сначала надо высвободить машину. Значит, надо подвинуть березу. Сперва срезать ветки, запершие дровяной сарай, чтобы понять, можно ли проникнуть внутрь. Дрова нужны, и машина должна быть на ходу. Это две самые важные вещи. Придется снова браться за пилу, а что поделаешь, и пилякать весь день, как вчера. Причем мне может не хватить и бензина, и масла. Надо посмотреть. Я вдруг запамятовал, сколько у меня в запасе. А в магазин не съездишь, машина вон в плену. Мною вдруг овладевает паника, причем непонятно почему. Это не трагедия. К тому же я здесь по доброй воле. В холодильнике полно еды, а в кране воды. Я могу дойти, куда захочу. Сил мне не занимать. И времени в избытке. В избытке? Нет, такого чувства у меня нет. Совсем нет. Почему-то кажется вдруг, что его в обрез. Я могу в любую секунду умереть. Вот какая штука. Но это я знал как минимум 3 года. И, честно говоря, плевал на это и плюю. Еще раз смотрю на березу. Она заполняет собой почти весь двор.